Возможно, Алка все-таки была права. Возможно, Кира зря пытается отказаться от роли высшего милостивца, облегчающего мучения лишь избранных. Возможно, счастье, а здоровье ведь чуть ли не основная составляющая счастья, изначально не может быть общим уделом, и решение Киры действительно способно нарушить некую гармонию несправедливости. И вот Алка, отчаявшись убедить упрямую подружку, берет на себя роль кого? Спасителя. Спасителя замысла Творца не больше и не меньше. Кира слабо покачала головой. Нет, у нее нет слов для объяснения Алкиного поступка. Ведь если бы кто-то всевидящий и всезнающий сейчас подкинул Кире злоехидный выбор, Алкина смерть или Алкина предательство, Кира, ей-богу, нерешительно затопталась бы на месте. С первым она уже смирилась, свыклась. Да, как это звучит не жестоко, свыклась. А со вторым? Второе она вообразить не может и никогда не сможет. Это немыслимо. Однако, сколько ни бейся мыслью в эту стену, необходимо признать одно. Какая-то женщина в этой истории все-таки была. Есть. Та, что хладнокровно подсунула под сиденье автобуса Кирин паспорт, сначала стащив его. Та, что украла загранпаспорт и заказала билеты, уверенная в полной своей безнаказанности. Та, что теперь намерена улететь в Нью-Йорк. С пустыми руками? Или, например, с алмазами, которые хранились в какой-то заначке? Вот он ответ. Все дело в алмазах. А Кира попала в эту темную историю как подруга Игоря. Вполне возможно, что он сам вкупе с папенькой разработал план, по которому Кира застрянет в Коктебеле. Это замечательно объясняет милицейскую ретивость. А с ее паспортом из груды блестящих стекляшек в Нью-Йорк отправится неведомая особа. Но вот вопрос. Откуда она знала, где спрятан паспорт? Ну, допустим, ответ на этот вопрос есть. Если все так, то теперь понятно, почему убили Алку. Наверняка она что-то знала о прошлом Игоря и могла помешать его планам, например, догадаться, кто и почему украл Кирин паспорт. Значит, арестован пока только Игорь, а неизвестная его партнерша еще нет. Наверное, она сейчас как раз в аэропорту. И Кира может успеть предупредить, кого надо. Итак, алмазы. Но все-таки Максиму удалось заронить в ее душу беспокойство за судьбу Галатеи. «Максим», — вскинулась Кира, — «надо сначала заехать ко мне домой». «У кого есть ключи, кроме твоей мамы?» — покосился на нее Максим, и Кира резко отвернулась к потемневшему стеклу. Зыбкое отражение слабо шевельнула губами. У Алки. «Заедем», — кивнул Максим. «Значит, придется объезжать через Кстово». Они враз оглянулись на заднее сиденье, ожидая взрыва негодования новорусских, что придется делать такой крюк, когда до Автозаводского моста уже рукой подать, а там аэропорт рядышком. Однако тот тихонько похрапывал, уронив голову на грудь. И только теперь Кира осознала, какая дивная тишина, оказывается, царит в машине. «Значит, ты все-таки со мной согласилась?» — шепнул Максим. «Ты понимаешь, что Алка не ринется с пустыми руками?» «Это не Алка», — упрямо сказала Кира. «Я не верю, не верю. У меня вообще родилась совсем другая версия. А если уж вернуться к Галатее, то Мейсон Моррисон ведь знает, кому принадлежит это открытие, знает, что оно мое. Насколько я понимаю, вы всегда появлялись вдвоем с Алкой, да?» После некоторого раздумья спросил Максим. «И если она запатентует Галатею от своего имени, это вызовет всего лишь удивление в медицинских кругах, не более того. Удивление, которое скоро пройдет. Тем более, если будут представлены жизнеспособные образцы культуры». «Нет, нет», — выдохнула Кира. «Ведь когда эти три пробирки будут использованы,